Глава 8. Отель на окраине города вселяет оптимизм своим внешним видом, однако я прекрасно помню все, что о нем слышала, поэтому не обольщаюсь. Стас паркуется на забитой стоянке, еле найдя место, и мы вдвоем выходим из автомобиля. «Надеюсь, хоть здесь повезет». Он печально вздыхает, а у меня не поворачивается язык переубедить его в обратном. Человек устал, хочет отдохнуть, а тут я со своим пессимизмом и разочарованием. Лучше промолчу, авось ошибаюсь. Однако мои предположения оказываются верными. Останавливаю порыв Стаса достать из кармана кошелек и оплатить номер на сутки, предлагая для начала посмотреть этот самый номер. Вот прямо чувствую, что какая-то засада, и не все так гладко, как кажется на первый взгляд. «Трындец», — произносит мой спутник, когда мы переступаем порог комнаты на втором этаже. «Но я так устал, что и это сойдет». Такого хаоса и бардака я еще в своей жизни не встречала. Обои старые, дверей на ободранных шкафах вообще нет, да и постельное белье, стопочкой сложенное на полуразвалившемся столе, оставляет желать лучшего. Моя нежная психика бунтует, не желая оставлять Стаса одного в этом богом забытом месте. К тому же через минуту дверь соседней комнаты открывается, и оттуда вываливается пьяное мужское тело, которое при виде нас замирает, опираясь на дверной косяк и очень громко икает. «Мужик!» — обращается это самое тело к Стасу. «Выпить есть что?» «Отвали!» Ворчит мой спутник в ответ и отворачивается, чтобы и дальше не лицезреть опухшую физиономию. Совсем забыла сказать. Вдобавок к ужасному номеру из соседнего доносятся громкие пьяные голоса, которые пытаются перекричать не менее громкую музыку. «Девочку почем снял?» Не унимается пьяный идиот, еле стоя на ногах. «Повтори, что ты сказал». Стас произносит слова медленно, поворачиваясь всем корпусом в сторону доносящихся звуков и даже делает шаг в сторону пьяного мужика, однако я дотрагиваюсь ладонью до груди своего спутника, заставляя его не делать резких движений. Не стоит обращать внимание на всяких дегенератов и опускаться до их уровня, хоть и порыв заступиться за мою честь вызывает восхищение. Надо же, я-то думала, он промолчит. «Красотка!» — продолжает вещать пьяным голосом мужик, через каждые 3 секунды икая. «Хоть и на заморашку похоже. Я б с такой ух!» — усмехается от своей дурацкой шутки. «Ночка бы покувыркался!» «Я тебе сейчас язык в одно место засуну». Глаза Стаса наливаются кровью, однако я все еще пытаюсь его удержать. И мои тормоза отказывают. Не знаю, что в тот момент бьет мне в голову, то ли яркая молния, то ли магнитные бури, то ли еще какая неведомая сила, однако я грозно выдаю то, что давно хотела сказать. «Не сойдет! Пошли отсюда!» Хватаю за руку злого Стаса и тяну на улицу подальше от неминуемой драки. Я этого в принципе не люблю, хоть и не осуждаю, если человек иногда не сдерживается. Вот прямо как сейчас. Если бы не я, то мой спутник точно навалял бы пьяному недоумку по самой небалуй. Возможно, из-за дела, однако все равно не стоит опускаться до уровня пьяных недоумков. Стас плетется следом, никак не комментируя мой поступок, а лишь изредка наступает мне на пятки, каждый раз извиняясь. И уже в машине, когда заводит мотор, наконец-то интересуется. «Куда теперь?» «Вперед!» — командую я, мысленно взвесив все «за» и «против» своего безумного порыва. Именно безумный и глупый. По-другому я не могу охарактеризовать свое желание помочь мужчине. «Ты хоть подскажи, где сворачивать?» — усмехается грустно мой спутник, когда останавливается на красный свет светофора. «Я так устал, что готов уже ночевать в машине». И, кстати, спасибо, что остановила. Иначе... Паспорт у тебя есть? Выдаю довольно резко, нагло перебивая Стаса, а он в ответ медленно поворачивает голову в мою сторону. И даже в полутемном салоне видно, как его глаза округляются, а брови медленно ползут вверх. «Не женат, не судим, и даже московская имеется прописка», усмехается мужчина спустя пару секунд молчаливой паузы. «Покажи», произношу довольно строго, чтобы не принимал мои слова в шутку. Он еще раз усмехается, опускает козырек и достает оттуда паспорт. Включает в салоне свет и протягивает мне документ. «Так, Крестовский Станислав Андреевич, 1988 года рождения». Я читаю дальше его паспортные данные, а в голове уже высчитывается 30 лет. А я думала, меньше. Он старше меня на целых 10 лет. «Бред какой-то», — прилетает следом, и я мотаю головой, прогоняя всю эту чушь из головы. Московская прописка, как и говорил Стас, имеется, и даже отсутствует штамп о браке. Значит, точно не женат. И даже не врет, что довольно большая редкость в наше время. Господи, о чем я думаю?